Заведи мой пусть, научи вновь дышать тобой, тобой, тобой. Загляни в меня и дотронься рукой. Я с тобой, я с тобой, я с тобой. Когда мне мама говорила, все это пустое, и только истинные ценности чего-то стоят. И все это за кулисы одного театра. И если режиссера нет, нет пути обратно. Но я не понимал всей глубины тех слов, не понимал, что в этом мире есть любовь. Есть вещи, о которых просто нужно знать. И есть мгновение, чтобы человеком стать. Все очень просто, семь грехов, деньги, слава. И что потом, когда в глаза посмотрит мама? Судьба решает не те звания, что получал, а главное то, человеком ли ты стал. Нам больше нужно отдавать, чем получать. Все это простой закон и грех его не знать. Давай задумаем и поменяем ты и я, ведь в этом мире мы семья. Заведи мой пульс, научи вновь дышать тобой, тобой, тобой. Загляни в меня и дотронься рукой. Я с тобой, я с тобой, я с тобой. Ты и я. Города мелькает словно тень в моей голове. Снова судный день, разбирая глубину всех этих слов, но не понимая, что же делать, где любовь. И вот опять один в пустой квартире. Надо все перевернуть к черту в этом мире. Но как же быть, ведь все вокруг меня пустое. И истинные ценности так мало стоят. Есть ответ, семь грехов, деньги и слава. Вся суть в простых словах, их говорила мама. Судьбу решает не та прибыль, что получал, а главное то, человеком ли ты стал. Нам больше нужно отдавать, чем получать. Все это простой закон и грех его не знать. Давай задумаем и поменяем ты и я, ведь в этом мире мы семья. Заведи мой путь, научи вновь дышать тобой, тобой, тобой. Загляни в меня и дотронься рукой. Я с тобой, я с тобой, я с тобой. Ты и я. Только ты и я. Заведи.